Вопрос 286. Существует ли норма для полюций? Известный телепат и артист Вольф Мессинг берет такси. Таксист его спрашивает, куда ехать. «Да вы просто поезжайте. Я Мессинг, телепат. Вы привезете меня туда, куда мне нужно. Мало того, на четвертом повороте вам предложат купить аккумулятор. Поехали». Один поворот, второй, третий, четвертый. Выбегает на середину улицы мужик, разводит руками и кричит. «Ну нет у меня аккумулятора, нет!» Из коллекции автора. «А при чем тут полюция?» «Ну нет у меня анекдотов о полюциях, нет!» «Нет. Для одних молодых людей полюции раз в месяц — это норма. Для других — раз в неделю. Но если полюции нет несколько месяцев, при том, что нет и онанизма, а половая жизнь отсутствует, то стоит проконсультироваться у врача. Возможно, наблюдается задержка в сексуальном развитии. Иногда юноши просто не замечают полюции. Выброс спермы в незначительном количестве происходит ночью, к утру она высыхает. То есть полюции есть, но юноша не обращает на них внимания, не замечает.